Вместо эпилога. Народная мудрость гласит: посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Эта истина относится и к жизни взрослого человека, и к воспитанию ребенка. От каких же поступков родителей зависит судьба детей? От очень многих, больших и маленьких. Это и конкретные слова, и ответы на просьбы или капризы, это и вмешательство или невмешательство в дела ребенка. Это способы наказания или одобрения. Это умение сдерживать эмоции, общаться, разрешать конфликты и многое другое. Не всегда родителям понятно, как поступать правильно. В одних случаях кажется, что надо делать одно, в других – прямо противоположное. Никто не владеет абсолютной истиной или универсальными рецептами. Но зато есть опыт успешных воспитателей. В отдельных главах мы рассматривали позитивные примеры общения взрослых с детьми. Порой могло показаться, что речь шла о слишком мелких подробностях, отдельных словах, интонациях, даже местоимениях «я» или «ты». Но позволю себе высказать глубокое убеждение в том, что мелочей в общении с ребенком не бывает. Одно неверное слово или тон голоса родителя может оставить горький след в душе ребенка, а накопление таких следов подорвать его веру в себя, привести к отчуждению, а то и к разрыву отношений. Личность родителей, их жизненная философия, их приоритеты и ценности создают атмосферу, в которой живет ребенок. От их самых общих личностных свойств и духовных качеств зависит чистота воздуха, которым он дышит. Есть известная притча. Идет прохожий и видит: люди что-то строят. «Что ты делаешь?» – спрашивает он одного каменщика. «Я укладываю кирпичи», – отвечает тот. «А ты что делаешь?» – спрашивает он второго. «Я возвожу стену», – отвечает второй. «А ты что делаешь?» – спрашивает он третьего. «Я строю храм», – был ответ. Когда мы строим дом, в котором будет жить наш ребенок, важно заботиться о качестве отдельных кирпичей и правильности их укладки. Но не забудем, что одновременно мы воздвигаем храм его жизни и судьбы. И от нас зависит, насколько этот храм будет наполнен светом радости и человечности.